Страница 36. Сельское хозяйство. Выращивание риса. Выращивание заливного риса стало наиболее примечательной чертой китайской цивилизации, в которой, как в фокусе, отразились все стороны жизненного уклада и все главные жизненные ценности китайцев. Любовь к труду, неистощимое терпение, доверие к жизненным силам природы. Страница 37. Китайский крестьянин приникает к земле, соработничает с ней и, в конце концов, так сказать, одомашнивает ее. Ему в равной мере чужды как мистический трепет перед матерью сырой землей, так и бездушно техницистское коверканье убиение природы. Рис требует много воды, и уже с древних времен китайцы достигли большого мастерства в сооружении оросительных каналов. До наших дней сохранилась, например, ирригационная система Сычуанской котловины, построенная еще в середине III века до нашей эры тогдашним правителем этой области Либином. В местном храме, посвященном Либину, можно прочитать завещанные им правила китайской гидротехнической науки. Каналы пусть будут глубокими, а дамбы низкими. Канал прямой – чистите середину. Канал поворачивает – срезайте углы. Страница 38. В эпоху Средневековья крупные ирригационные системы были построены в среднем и нижнем течении Янцзы вдоль Хуайхэ и в долинах других крупных рек Центрального и Южного Китая. Из больших каналов вода на крестьянские поля поступала через систему специальных ворот. В Китае были известны более 20 сортов риса. По традиции различались 11 видов клейкого и 12 видов неклейкого риса, ранние и поздние сорта. Но самым важным было различие между твердым рисом, ген, растущим только в плодородной почве, имеющим хорошие вкусовые качества, но не очень урожайным и потому дорогим, и более мелкими, неприхотливыми и дешевыми сортами сянь, попавшими в Китай из Юго-Восточной Азии. Последние именовались также розовым рисом. Китайская поговорка гласит: «Рис половину времени растет в руке земледельца». Эти слова почти не кажутся преувеличением. Культура заливного риса требует необычайно бережного отношения к посевам и столь же недюжинного трудолюбия и терпения. На первых порах крестьянин выращивал свой будущий урожай риса у себя дома, в горшках. Одновременно он должен был немало потрудиться для того, чтобы подготовить свое поле к высаживанию рисовой рассады, проверить пути стока вод, починить дамбы, задерживающую воду на поле, взрыхлить почву. Непосредственно перед севом на поле выпускали немного воды и смешивали ее с почвой, превращая землю в жидкую грязь. В почву обязательно вносили большое количество органических удобрений, навоз и человеческие фекалии, что является одной из особенностей китайского рисоводства. Страница 39. Затем рассаду рассаживали поле длинными грядками и заливали водой на высоту до полуметра. Для подачи воды традиционно использовали водоподъемные колеса и сточные трубы из стволов бамбука. Пока рис находился под водой, а это длилось примерно 3 летних месяца, поле приходилось практически беспрерывно очищать вручную от сорняков. Перед сбором урожая воду с поля спускали. Убирали урожай тоже вручную, срезая серпом каждое растение в отдельности. Вручную собранное зерно молотили, провеивали и мололи каменными жерновами. Впрочем, во многих местностях имелись и водяные мельницы, к которым власти относились довольно враждебно, поскольку они забирали немалую часть воды, годной для орошения. В X веке в обиход китайцев вошли новые высокоурожайные сорта риса, завезенные из Юго-Восточной Азии. Успехи агротехники в сочетании с усердием и трудолюбием китайских крестьян сделали культуру заливного риса хозяйственной основой расцвета городов и замечательных культурных достижений, которыми отмечена эпоха поздних китайских империй. Отдельной колонкой. Чэнь Пу. Книга земледельца XII века. Средства и труд. Всякий, кто имеет свое занятие, должен трудиться в меру своих способностей. Он не должен впустую расходовать свои средства или требовать слишком многого, ибо тогда, в конце концов, не получит ничего. В летописи Цзочжуань сказано: Выгода получается из малого. Беспорядок происходит от большого. Так можно ли, занимаясь земледелием, не рассчитывать со всей тщательностью свои труды и расходы?